Только и всего указу твоего послушен учинился князь Александр Данилович, велел всех беглых крестьян выслать. Воистину, государь, бояре твоего указа не слушают, что Абрама Лопухина и так в него веруют и боятся его, и он, Абрам, всем завладел, и что он им придумает, так и делают. Кого велит обвинить, того обвинят, кого велит оправдать, того оправят. Кого захочет от службы отставить, того отставят, а кого захочет послать, того пошлют. Да он же, Абрам, был у Алексея Салтыкова, сидевшего в судном московском приказе, и тут многие были, и спросили его, быть ли Троекуровым детям за морем. И он, Абрам, посмеялся. Еще тот не родился человек, кому нас посылать. Разве Абрама Лопухина на сём свете не будет, тогда моим сродникам за море идти? Он, которых написал сродников моих за море, и я им велел деньги кинуть. На те деньги меньшиковые княгини седла покупят, на чем ей ездить в полках. А сказывал про то князь Петр Долгорукий, как княгиня ездит верхом, и Анна Даниловна, и всякие слова про них говорили поносные. За ним, Абрамом, и за сродниками его, беглых крестьян премножество много и доныне. Воистину нам твое здоровье надобно для того, если мы достанемся ему, вору, Абраму, во владетельство, а он чает себе скорого владетельства. Письмо писал поп Алексей Федоров по приказанию жены Никиты Пушкина. Свидетельствами таких источников, как подметные письма, надобно пользоваться осторожно. Они писались преимущественно под влиянием личных отношений. Несмотря на то, нельзя не обратить внимания на сопротивление московских дам указу о немецком платье. Нельзя не обратить внимания на значение Абрама Лопухина, значение, которое основывалось на близости его к наследнику царевичу Алексею. Велико было это значение в настоящем, еще больше грозило стать в будущем. Мы уже видели, что все эти неудовольствия, выражавшиеся в разных слоях общества, не могли повести ни к какому серьезному сопротивлению действиям правительства в областях центральных. Вооруженное восстание могло вспыхивать только на Украинах, в Астрахани, у башкирцев, между казаками. Но и тут везде правительство восторжествовало, несмотря на развлечение его сил борьбою с страшным врагом внешним. Расчет Мазепы и Карла XII на сильное неудовольствие в Малороссии, на Москву и на царя, также оказался неосновательным. Народная масса осталась при народном знамени, которое держал Петр. Но понятно, что после Полтавы Петр не мог оставить всю власть по-прежнему в руках людей, которые при стремлении к личным целям обращали так мало внимания на народное знамя. Немедленно после Полтавы, 17 июля, в Решетиловке, гетман Скоропадский подал царю статьи для утверждения. Первая статья заключала в себе просьбу об утверждении и сбережении всех прав, вольностей и порядков войсковых. Царь отвечал, что эти права, вольности и порядки подтверждены им генерально при постановлении гетмана в Глухове, и теперь он обещает ненарушимо содержать их по милости своей. Обстоятельные статьи дадутся гетману после, ныне же это невозможно по неимению времени и по случаю похода государева в Польшу. Во второй статье гетман просил, чтобы в случае не генерального похода, а выступлений только части малороссийского войска на службу, наказанный гетман был независим от генералов и офицеров, чтобы они не возили впредь казаками дров, сена и не заставляли их пасти рогатый скот и коней, как то бывало прежде. Царь отвечал, что нельзя наказанным гетманам не быть под командою великороссийских генералов, но генералам будет настрого приказано не употреблять казаков никуда, кроме войскового дела. В случае непослушания генералов этому приказу наказанные обязаны доносить государю, и преступники подвергнутся жестокому гневу царскому. В третьей статье гетман просил, чтобы великороссийские воеводы, где они на прежних местах останутся, ни в какие распорядки и дела городские и полковые не вмешивались, а присматривали бы только за замками, да чтоб мало россиян, рассвирепевших и законные власти непокорных, к себе на службу не принимали, не обижали бы обывателей, и расправы без малороссийской старшины сами не чинили. Также, чтобы были выведены гарнизоны в некоторых малороссийских городах, вновь помещенные, потому что неприятель побежден, и нет уже его больше в Малороссии. Ответ. Воеводам дано будет повеление, чтобы они без указу, да малороссиян притязаний не имели, вольности их не нарушали, в суды и расправы не вмешивались. А если будет какое важное дело до малороссиянина, то розыск и справедливость чинили бы согласие полковников и старшины, не включая в это постановление государственных дел, измены и тому подобного. Что касается до гарнизонов, то они выведены отовсюду, кроме Полтавы. Потому что большая часть городов полтавского полка были замешаны в бунт запорожский. В четвертой статье гетман просил, чтобы на казацких дворах никто из великороссиян не становился самовольно, а посланникам квартиры указывали бы старшины городовые или сельские, бо через тое вольность казацкая, за которую едино только служат, нарушается. Царь отвечал, что самовольно ставиться на казацких дворах будет строго запрещено. В случае же неповиновения со стороны великороссиян казаки должны жаловаться находящемуся при гетмане ближнему стольнику Андрею Петровичу Измайлову, а в Киеве и вблизи его воеводе князю Дмитрию Михайловичу Голицыну. В пятой статье гетман просил, чтобы великороссияне не брали самовольно подвод, не уводили лошадей, взятых в подводу, как это случалось несколько тысяч раз, чтобы не вымышляли допросов на ратушах, бьючи и мордуючи людей, и чтобы великороссийские войска при переходах не обижали обывателей.